Глава вторая. Бар «Сторинген». В глаза ударил яркий солнечный свет. Я повернул голову налево и увидел Белозерова, программиста и девушку. Справа лежали остальные. Теперь я мог лучше рассмотреть каждого. Лист действительно стал выше ростом и легче на несколько килограммов. Его руки и ноги удлинились, лицо вытянулось. Глаза сталкера были закрыты. Метр от него лежал, как я понял, скворец. На его морде, а по-другому это не назовешь, выделялись круглые черные глаза. Кожа туго обтягивала связки и сухожилия и была столь прозрачной и тонкой, что казалось, она вот-вот может лопнуть. Мамедов уже очнулся и смотрел на мир единственным огромным глазом, который терялся на его новом гигантском теле. Его руки и ноги стали полной противоположностью. Если руки увеличились и превратились в гору мышц, то ноги остались такими, какими были, но сделались совсем тонкими. Волосы на голове пропали, а вместо них на лысом черепе заколосилась пробивающаяся шерсть. Выглядел Мамедов до жути смешно. Монстр с огромными руками, тонкими ногами и лысой головой с пушком. Только сейчас я заметил, что Белова нигде нет. Очевидно, он раньше всех пришел в себя и скрылся. Невыясненным оставался главный для меня вопрос – во что превратился я? Я еще раз посмотрел на небо и солнце, после чего попытался встать. Мне это удалось довольно легко, но я почему-то не чувствовал ног. Посмотрев вниз, я не увидел их. Из того места, где у меня раньше были ноги, исходило непонятное свечение. Я сделал шаг, и это было довольно трудно. Потом еще один. «Скворец, посмотри на нашего слепого!» — раздался голос Листа. Я повернулся к ним. Лист сидел на земле и разминал затекшие руки. Он почесал подбородок когтями, опустил руки и попытался встать. Скворец упражнялся в приподнимании на локтях. Он тоже не ахти как перенес переход. «Чего там?» «Вот это да!» – изумился скворец, увидев меня. «Не думал, что после встречи с полтергейстом можно выжить». «Не молчите!» – попросил я, когда наступило молчание. «Что со мной?» «Нет, ничего». «Ты где полтергейста встретил?» – спросил скворец. «Кого?» – не понял я. «Полтергейста. Ну, мутант такой, невидимый. О его присутствии можно догадаться по пролетающим предметам, которыми он в тебя пытается попасть. Шутки у него такие», — сказал скворец и поднялся. «Ты стал одним из довольно редких мутантов зоны». «Как так вышло?» — спросил Лист. «Понятия не имею. Я замахал руками, которые у меня, кажется, еще были». «Оставим этот вопрос на потом», — сказал Лист и тоже поднялся. В это время остальные приходили в себя. «Куда рванем? Сразу на янтарь? Рублеву морду бить? Или как?» – спросил скворец. «Нужно сначала определить, куда нас аномалия выбросила», – сказал Лист. Он изучал территорию с возвышения, на которой забрался. Скворец поднялся к нему и тоже стал пристально смотреть вокруг. «Так-так», – сказал скворец. «Я понимаю, ориентации на местность – это замечательно, но у меня есть ПДА», – сказал Мамедов, покрутив в руке прибор. «Только дураков из нас не делай», – прошипел скворец. «Не горячись. И где мы?» — спросил Лист, успокаивая чересчур вспыльчивого напарника. «ПДА работает нормально. Сигнал в норме. Мы на военных складах», — обрывисто сказал Мамедов. «На янтарь через ржавый лес не пойдем. Это точно. Там мутантов много», — сказал Лист. «Мутантов больше нет. Да и зона теперь другая», — заметил скворец. «Мы пойдем через дикую территорию. Там есть бар. У бармена узнаем последние новости. Потом на свалку, со свалки к ней агропром, а потом уже к Рублеву на огонек», — изложил план дальнейших действий Лист. «Может, лучше через ржавый лес? А то какой крюк сделаем?» — посоветовал Мамедов. «Территория ржавого леса всегда была местом неспокойным, поэтому лучше пойдем так, как я сказал», — отрезал Лист, давая понять, что спорить бесполезно. «Страшно мне на люди показываться», — сказал скворец. «Сейчас все такие», — возразил Лист и сверился с отобранным у Мамедова ПДА. «Нам туда». Лист направился к огромному поваленному выбросом дереву. «Чего стали? Особого приглашения ждете? Так не дождетесь». Сталкер пошел дальше, а нам не осталось ничего другого, как проследовать за ним. Лист двигался быстро, по старой привычке проверяя территорию на наличие аномалий. «Эх, зона, зона, что с тобой сделали?» — сказал скворец и тяжело вздохнул. «Между прочим, все из-за нас», — подметил Лист. «Исправим», — заявил скворец, — «только не знаю, что и как». Бар с вывеской «Сторинген» над узким входом Встретил сталкеров, как обычно. Казалось, что ничего здесь не изменилось. Подвал на краю дикой территории, где была база долга, сталкеры в свое время окрестили баром. Собственно, как еще его можно было назвать? После долгих вылазок в зону сталкеры здесь ели, пили, отдыхали. Заправлял этим хозяйством сталкер с простым именем – бармен. Его настоящего имени никто не знал, даже не спрашивал. В зоне не принято лезть в чужие тайны. При спуске нас встретил охранник. Лис подошел к стойке бара. Бармен ничуть не удивился, увидев его. Он приветливо улыбнулся. Мы выстроились за Листом, как дети за воспитателем на прогулке. В баре было немноголюдно. Возле стойки за столом сидел сталкер и изредка подносил ко рту стакан с прозрачной жидкостью. Ближе к нам стояла группа из четырех сталкеров, мало похожих на людей. Двое с удлиненными мордами напоминали слепых собак, третий был похож на Листа, четвертый глядел на мир единственным выпученным глазом, и было понятно, что его, как и Мамедова, ранил псевдогигант. Кроме этих сталкеров, бармена и охранника в комнате больше никого не было. «Какие новости?» – ненавязчиво спросил Лист. «А ты себя в зеркале видел?» – вопросом на вопрос ответил бармен. «Нет, не видел. А хамить мне не стоит», – поправил бармена Лист. «Новости спрашиваешь?» После очередного выброса зону так тряхнуло, что, говорят, периметр сместился на несколько километров. Оттяпала зона для себя жирный кусок планеты. Хорошо, что мутанты исчезли, но сталкеры из ходок такими приходят, что смотреть страшно. Правда, не все. Многие остались такими, как и прежде. Говорят, что теперь зона другой стала. Но кому верить? Я в чужие дела особо не лезу, поэтому... Бармен пожал плечами. «То, что зона теперь другая, это точно», — сказал Лист. «Никто не спорит», – пробасил бармен. «Что-то будете?» Лист повернулся к своей группе. Бармен как будто ничего не замечал, полируя без того блестящий бокал. «Две бутылки водки и закуску за тот столик», – сталкер показал на столик в углу комнаты. «Пять минут», – сказал бармен и скрылся в подсобном помещении. Группа окружила столик и стала ждать заказ. «Может, мало две бутылки?» – спросил скворец. «Будет мало, еще купим. Были бы деньги», – сказал Лист. В помещение бара вошла группа незнакомцев из пяти человек. По хорошему вооружению и амуниции Лист понял, что сталкеры вернулись из дальней ходки. Главный, высокий сталкер с небольшой бородкой и бегающими глазами, в обычном комбезе без каких-либо нашивок принадлежности группировки, подошел к стойке, ожидая бармена. Остальные стали возле столика у двери. Бармен, как и обещал, вернулся через пять минут. Выйдя из подсобки, он встретился взглядом с вновь прибывшим сталкером. Наблюдавший за всем этим, Лист отметил, что отношения у них натянутые. В одной руке бармен тащил груду тарелок, в другой – водку и стаканы. Быстрыми движениями он разложил на столе обед, слегка улыбнулся и подошел к незнакомцу. Слов высокого Лист не расслышал, но то, что бармен ответил ему отказом, было ясно без слов. Повернувшись к столу, Лист увидел, что полбутылки уже разлито по стаканам, и один из них стоит возле Листа. «Оперативно сработано», – поощрительно заметил Лист. Скворец, как никто иной, мог так быстро организовать выпивку. Белозеров пить отказался, на что Скворец сказал, что остальным больше достанется. Пить мне особо не хотелось, но я, почитая правила, которым меня обучил сам Лист, опрокидывал стаканы один за другим. В такой непринужденной обстановке время пролетело очень быстро. Кому-то покажется странным, что в баре сидят четыре сталкера-мутанта и, как ни в чем не бывало, пьют водку. Даже для зоны это было странным. Но раз нет правил, как должен выглядеть сталкер, сойдет и так. Когда мы выпили две бутылки водки, я почувствовал, что больше не могу. Ужасно захотелось выйти на поверхность, на свежий воздух. Я стоял за столом, подперев голову кулаком. Глаза закрывались сами собой. И с этим я уже ничего не мог поделать. Все плыло и кружилось. Лист не сводил глаз со сталкеров, которые сидели возле входа. Держа в руке полупустой стакан, он задумчиво смотрел на выход. «Что-то случилось?» – не выдержал я. «А? Нет, все нормально», – сказал Лист, когда мои слова вернули его в наш мир. «Весь вечер следишь за ними. Ты их знаешь?» – спросил я. «Может быть», – неоднозначно ответил Лист. Дарья, программист и Белозеров вышли из бара час назад и больше не появлялись. Программист, правда, заходил сообщить, что они расположились в здании сразу возле выхода из бара. Когда Лис спросил бармена о ночлеге, свободных комнат не казалось. Не знаю, может, он того и хотел, но спать нам придется в одном из ангаров около бара. Слава зоне, что здесь их оказалось не один и не два, а много. Расходиться еще было рано, поэтому мы махнули бармену, и он принес нам еще бутылку. «Сходи, проверь, как там остальные», — неожиданно попросил Лист. Я отшатнулся от стола и пошел к выходу. Оглянувшись, увидел, как Лист наблюдает за сталкерами. Я благополучно прошел мимо них и поднялся наверх. Мамедов, Скворец и Лист остались в баре. Я прошел по узким дорожкам между домами и выбрался на открытое пространство. Бар остался позади меня, а впереди виднелась башня, часы на которой давно остановились. Справа стоял длинный ангар, который тянулся в сторону свалки, слева то самое здание, где мы собирались переночевать. Программист сидел, прислонившись спиной к одному из железных листов, покрывающих изнутри стены здания. Девушка спала, положив голову на колени сидящему Белозерову. «Все нормально?» – спросил я. «Тише, а то разбудишь», – зашептал программист, указывая на девушку. «Все нормально?» – переспросил я, переходя на шепот. «Да, все нормально. Что может случиться?» «Не скажи. Место тут всегда было неспокойное, а теперь так вообще. Раньше сталкеры мордобоем все решали, а теперь непонятно, как будут разруливаться конфликтные ситуации». Я сел возле сталкера. Посмотрев на свои руки, я понял, что их нет. То есть они есть, но прозрачные. «Что ты знаешь о полтергейстах?» «Только то, что другие говорили. Странное это существо. То безопасное, то наоборот устроит так, что от тебя и костей никто не найдет. То воет ночью, то предметами бросается». «Не, я так делать не буду. Внешне опиши меня», — попросил я. «Внешне? Я тебя не вижу. Могу тебя только слышать. Только слабое свечение вокруг контура тела еле-еле видно. Говорят, полтергейст имеет два облика. Нормальный, такой, как ты сейчас, и ненормальный, когда он видим». «Ты не пробовал стать видимым?» Программист посмотрел сквозь меня. «Знал бы как, попробовал бы», — вздохнул я. «Это должно быть у тебя в крови», — заметил программист. «Не получится у тебя ничего», — послышался голос Белозерова. «Полтергейст в случае опасности становится абсолютно невидимым, а в твоем теперешнем положении ты не сможешь стать видимым. Хотя доля полтергейста в твоей крови не чувствует в нас угрозы, но все равно ты невидим для нас. Вот если бы ты остался один, то, возможно, добился бы своего». «Ничего я пока что делать не собираюсь», — закрыл я вопрос. «Мне просто странно ощущать свое тело, но не видеть его». Из бара послышались странные звуки, а потом затряслась земля, как будто недалеко взорвалась бомба. «Мамедов?» — спросил программист. «Думаю, да», — ответил я, поднимаясь. Мы направились в бар. Охранник лежал на полу, обхватив голову руками и что-то бормоча. «Что же они тут натворили?» Программист стоял за моей спиной и удивленно смотрел на охранника. Мы вошли в помещение бара и увидели такую картину. Лист ощетинился в боевой стойке, ожидая, чем ответит его противник, тот самый высокий сталкер. Скворец сидел верхом на втором сталкере, готовый свернуть ему шею. Посреди зала в бетоне были выбиты две ямки, следы от кулаков Мамедова, а рядом лежали трое пострадавших от этих кулаков. В комнате было шумно. Остальные посетители, не пытаясь влезть в разборки, просто смотрели, прижавшись к стене. «Что произошло?» — крикнул я. Лист бросил на меня недовольный взгляд. «Зачем ты пришел?» — спросил он и перевел взгляд с меня на противника. «Он погубит всех сталкеров. Его нужно уничтожить, пока не поздно», — выкрикнул главарь группы сталкеров. «Он со мной и мне решать, а не тебе», — возразил Лист. «Вы что, из-за меня все это затеяли?» — спросил я. «Я знаю, что произошло в зоне. Этому стал причиной ты. Если тебя не станет, все будет так, как прежде», — заорал сталкер. «Хорошо, что оружие у всех входящих забирал охранник у входа, а то таким вот задушевным разговором не обошлось бы». «С чего ты взял?» — спросил Мамедов. «С того, дорогой мой друг, Рублев наш общий знакомый, и его планы известны и мне», — ответил сталкер. Лист остальные поняли, что больше ругаться не из-за чего. Мамедов протянул ручищу лежащему на полу сталкеру. Еще две жертвы поднялись сами. Конфликт решился миром, что в зоне не очень удивительно. Ведь незачем воевать, непонятно из-за чего. А пока все обошлось, вот отлично. Группа сталкеров собралась уходить. «Завтра утром ровно в 7, чтобы были здесь», — сказал вожак отряда сталкеров, и группа вышла. «Что же мне так не везет?» — сказал я, глядя сталкерам вслед. «Молчи о везении. Неизвестно, чем вообще это дело закончится», — сказал программист. И был, как ни странно, прав. Лист подошел к бармену и расплатился за еду и водку. Бармен что-то спросил, на что Лист только пожал плечами. Снаружи было свежо, и казалось, что зона вообще исчезла, а сталкеры держались здесь по привычке. Если бы так было в действительности, что произошло с зоной, еще предстояло узнать. И самое главное, предстояло разобраться, как все вернуть обратно. Натворили мы дел в зоне. Теперь нужно все вернуть, как было. Конечно, снова бороться с мутантами не очень хотелось, но лучше та зона, к которой мы все привыкли. И не я один так думаю. Рублев, скотина, виноват, а не мы. Я это понимал, но что с того? Мы проследовали к месту ночлега. Там ничего не изменилось. Сталкеры легли спать, и я не знаю, как кому удалось заснуть, но мне долго не спалось. Я ворочался сбоку на бок и лежал с открытыми глазами, но вдруг неожиданно заснул. Снилась мне старая знакомая зона, у которой нервишки пошаливали, и тогда она отрывалась на нас, сталкерах. «Сколько у нас денег?» — вопрос Листа разбудил меня. «На два ствола хватит, я думаю», — послышался голос Скворца. «Отдадим их Дарье и программисту. Они наиболее уязвимы в нашей группе». После этого послышались какие-то шорохи. «Это все, что у тебя есть?» – удивленно спросил Скворец. «Ничего не поделаешь. Радуйся, что есть хоть это. За хабаром мы давно не ходили, поэтому и денег нет», – пояснил Лист. «Денег на два ствола хватит, а патроны? Еще и поесть нужно», – возмутился Скворец. «Надо у остальных спросить про деньги, когда проснутся», – предложил Лист. «У меня денег нет», – подал голос я. «Вот у него нет», – констатировал Скворец. «Нет так нет. Что теперь? Он вообще отмычка», – сказал Лист. «Разве ты не заметил, что он давно уже не отмычка?» В голосе Скворца слышалось разочарование. «Может и так. Сколько там времени?» – ушел от дальнейшего разговора Лист. «Половина седьмого», – сказал Скворец. «Пора всех поднимать». Лист поднялся. «Группа, подъем!» – крикнул он так, что все мгновенно зашевелились и замычали. «Я уже не спал. Я всегда рано просыпался, поэтому утреннее пробуждение пережил безболезненно». «Что там? Зачем орать?» – пробурчал Мамедов и перевернулся на другой бок, чтобы не видеть Листа. Услышав команду «подъем», боец немедленно ее выполняет, а именно просыпается, вскакивает и ожидает дальнейших приказов. Громко проговорил Лист, расхаживая вперед-назад между просыпающимися сталкерами. «Ты как будто вчера не пил», – снова возразил Мамедов. «Это сталкера не должно касаться. После любой попойки сталкер утром должен быть как огурец», – сказал Лист. «Ладно, встаю», – пробурчал Мамедов и, пошатываясь, поднялся. «Я просто с непривычки. 2 года – сухой закон. Ты пойми, из моего организма весь алкоголь испарился за это время. А после того, что вчера было, мне еще полагается 6 часов спать». «В бар идем все, на тот случай, если все начнет поворачиваться не в ту сторону», – сказал Лист. «Я во дворе подожду». Лист вышел, и мы стали постепенно приходить в себя. Утро было на удивление солнечным, кругом пели птицы, которые непонятно откуда появились. Это могло означать только одно – затишье перед бурей, которая скоро грянет. В баре было пусто. Бармен встретил нас приветливо, как всегда. «После того, что они вчера натворили, их сюда еще пускают?» – шепнул мне программист. «Эти стены и не такое видели, уж поверь мне», – услышав его, сказал бармен. Программист больше ничего не стал говорить по этому поводу. Мы заняли дальний столик. Лист пошел договариваться с барменом об оружии и провизии. У Дарьи и Мамедова нашлось немного денег. Этого должно было хватить на оружие, патроны и провизию. Без 5:07 в помещении бара вошла группа незнакомцев. Их было только 4. После вчерашней стычки среди них не казалось 1 сталкера. Главный отряда посмотрел на Листа и проследовал к нашему столику. 3 его товарищей стали недалеко в нейтральной зоне. Мы поступили так же, и возле столика остались только незнакомец и Лист. Мы окружили их кольцом и внимательно наблюдали за беседой. Невооруженным глазом было видно, как говорящие нервничали. Это было понятно, ведь в случае новой стычки все могло кончиться не так удачно, как вчера. Незнакомец изредка посмотрел в мою сторону и что-то шептал, пряча слова в кулак. «Итак, господа, о чем вы хотели с нами поговорить?» – с почтением сказал Лист. «Дело касается этого сталкера», – незнакомец указал в мою сторону. «Чем он вам так насолил?» – спросил Лист. «Он знает намного больше, чем пытается доказать всем», — сказал сталкер. Лист вопросительно посмотрел на меня, я только помотал головой в разные стороны, мол, ничего такого. «Давай лучше начнем все сначала», — предложил Лист. «И для этого попрошу тебя представиться». «Я Клевер», — ответил сталкер и нетерпеливо сжал кулаки. «Очень приятно. Что ты там говорил о гибели всех сталкеров?» Лист подался вперед, но встретился взглядом с Клевером и отпрянул назад. «Начну по порядку. Может быть, тогда вы все поймете», – начал Клевер. Он осмотрел помещение, как будто за ними мог кто-то наблюдать. Это покажется странным, но все началось еще до аварии на ЧАЭС. Лиманск тогда был очень перспективным городом с высоким уровнем развития науки. Я в то время знал Рублева лично и работал вместе с ним над проектом, который мог открывать пространственные дыры. Они должны были служить каналом для быстрого переноса человека из точки А в точку Б. На разработку ушло несколько лет. Проект прикрыли, так как Рублев не сумел найти последнего компонента для стабильной работы. У него было множество различных планов, но его признали невменяемым и уволили из НИИ. Я знал этого человека достаточно долго и был полностью согласен с тем, что мозги у него потекли. Так получилось, что мне пришлось вести документы об увольнении профессора в Киев. Рублев просил, даже умолял этого не делать, но мне было дано это поручение, и я должен был его выполнить. В последний момент, когда я уже собрался уезжать, он попросил, чтобы я взял его с собой. Я согласился. В пути что-то произошло с машиной, и случилась авария. «Случайно не на трассе Лиманск-Киев?» – задумчиво спросил Лист. «Именно на ней. В этой аварии я чуть не погиб. Чудом выжил, успев выползти из горящей машины. Документы пропали, а вместе с ними и профессор. Аварию подстроил Рублев. Когда я уже лежал в киевской больнице, мне показали записку, которую нашли у меня в кармане. Это было послание от Рублева. Там было сказано, что в день аварии родится человек. Он станет сталкером, от которого будет зависеть судьба всех остальных. Тогда я не придал этому значения. Когда после второго взрыва возникла зона, слова с бумажки стали приобретать угрожающий характер. В записке Рублев предложил мне найти этого сталкера и уничтожить, ведь из-за него погибнет много людей. Если честно, я совершенно не могу понять, откуда он все это знал». Клевер замолчал. «Слепой, ты какого года рождения?» – спросил Скворец. 84-го в марте родился», – ответил я, не понимая, к чему шел разговор с незнакомцем. «Ты слепо веришь Рублеву?» – спросил Лист. «Я всегда ему верил. Он мой названный брат», – сказал Клевер. «Брат сумасшедшего профессора?» – переспросил Скворец. «А не думал ли ты, что все остальное тоже подстроено Рублевым, и слепой в этой истории роли не играет?» – подчеркивая важность каждого слова, сказал Лист. «Я в этом уверен. Вы только игрушки в его игре. И он будет управлять вами, куда бы вы ни пошли и куда бы ни спрятались», – спокойно ответил Клевер, но по нему было видно, что он начинает терять терпение. «Прятаться мы не собираемся. А то, что нас за нитки дергает, так это еще не доказано», – подал голос Мамедов. «Не доказано? А то, что зона стала такой, это ли не подтверждение того, что через вас Рублев осуществил свой план?» Клевер помолчал. «Вы сами не понимаете, в какую игру ввязались. Чтобы вернуть все как было, вам нужен Рублев, а он никогда не станет сотрудничать с вами». «Здесь он прав», — заметил программист. «Хорошо, что ты предлагаешь?» — спросил Лист. «Я не знаю, но этот сталкер еще не доиграл свою роль в пьесе Рублева, и второй акт пьесы покажет, зачем он ему был нужен», — изрек Клевер. Он отошел от стола и двинулся к выходу. Его группа последовала за ним. «Не стоит верить его словам», — сказал Скворец, когда они вышли. «Ты им не веришь?» – спросил Лист. Скворец отрицательно повертел головой. «Посмотри на нас и подумай еще раз над его словами». «Так что дальше?» – спросил Мамедов. «Дальше действуем по плану и через несколько часов выдвигаемся на Янтарь», – сказал Лист. «Не хочу тебе перечить, но, скорее всего, на Янтаре его уже давно нет», – предположил я. «Туда мы все равно пойдем. Сам подумай, мы могли не выжить после изменений зоны или долговцы нас постреляли бы. Поэтому я считаю, что Рублев еще там», — сказал Лист и направился к бармену. Тот махнул ему, и Лист понял, что заказ готов. Бармен завел его в закрытую комнату возле входа. Он положил на стол два калаша и несколько рожков к нему, потом посмотрел на Листа. «Столько лет в зоне, а никогда ничего подобного не видел», — сказал он. «Я тоже не первый день и тоже сильно удивлен», — ответил Лист, вставил магазин в калаш и передернул затвор. «Тише, тише», — сказал бармен, когда Лист начал целиться в воображаемую цель на стене. «Я же сказал, что в зоне не первый день». Лист проделал то же с вторым автоматом, повесил их себе на плечо и протянул деньги торговцу. «Да, провизия. Забирай». Бармен положил на стол приличный сверток. Развернув его, Лист увидел консервы, хлеб, все то, что нужно для счастливой жизни сталкера. Лист собрался выходить, но бармен его остановил. «Что тебе сказал Клевер?» «Говорит, бойца моего нужно убить, а то сталкерам смерть придет», — ответил Лист. «Он действительно странный сталкер. Ты не мог этого не заметить. Вот только прислушаешься ли ты к словам Клевера?» Бармен вышел за дверь, и Лист остался в комнате один. Сталкер вышел к нам, кивнул головой, и все пошли к выходу. Странно, но там нас ждал Клевер.